Чай. Родиной чайного куста являются западные районы провинции Юньнань. Именно там люди впервые начали пить чай, изготовленный из сырья, собранного с местных дикорастущих чайных кустов. Напиток пришелся им по вкусу, также были замечены его удивительные лечебные свойства. Около II века до нашей эры из Сычуани чай распространился в районы Северного Китая, а также среднего и нижнего течения реки Янцзы. Чаепитие уже стало установившейся традицией в повседневной жизни в этих регионах, о чем написал Ван Бао в 59 году до нашей эры. В его книге «Договор с ребенком-слугой» есть такой эпизод. В царствовании из династии Западная Хань жил человек по имени Ван Цзиюань из Сычуани, который поехал в Чэнду. Там он остановился в доме своего покойного друга, где жила его вдова Ян Хуэй. Возможно, ей нравился Ван Цзиюань, поскольку она очень тепло его приняла и распорядилась, чтобы девочка-служанка Бянь Ляо прислужила ему со всем почтением, в частности, чтобы она покупала и заваривала для него чай. Расстроенная этим, Бянь Ляо прибежала на могилу умершего хозяина и, заливаясь слезами, стала жаловаться на свою судьбу. «Мой добрый господин, ты купил меня, чтобы я убирала твой дом, но не для того, чтобы я прислуживала любовнику твоей жены». Узнав об этом, Ян Хуэй и Ван Цзиюань очень рассердились. Они решили, что Ван Цзиюань заплатит 15 тысяч монет, после чего Бянь Ляо станет его служанкой и больше не посмеет бунтовать. Ван Цзиюань подписал договор о покупке слуги, это был договор с ребенком-слугой, в котором было оговорено, что именно Бянь Ляо должна делать каждый день. В ее обязанности, помимо прочего, входили покупка чая на ярмарке в Уяне, заварка чая и тщательная уборка чайных принадлежностей. Эти пункты договора свидетельствуют о том, что в то время ученые очень трепетно относились к процедуре чаепития. Первая китайская чайная культура появилась во времена династии Хань, когда чай широко использовало китайское дворянство, но она приобрела свою нынешнюю форму во времена династии Тан 618-907 годы. Тогда же появились чашки без ручек, популярные среди любителей чая. Это интересно. На сегодняшний день в Китае насчитывается порядка 70 видов чайных кустов. По мере распространения чая экспериментировали с его обработкой. В том или ином месте закреплялись успешные процессы. Образовывалось множество местных производственных традиций. Благодаря сырью с разных чайных кустов и различной его обработке, на сегодняшний день в Китае существует около 1000 сортов чая.